Холодная война и война во Вьетнаме. Рузвельта, скончавшегося от кровоизлияния в мозг, на посту президента сменил демократ Гарри Трумэн. 33-й президент продолжил социально-экономические реформы в духе своего предшественника, а еще с его именем связана упомянутая выше атомная бомбардировка Японии и начало так называемой «холодной войны». Ее истоки лежат в переоценке основных принципов экономической и политической мощи после Второй мировой войны. С одной стороны, многолетняя бойня ослабила ведущие европейские страны, доведя некоторые из них до полной разрухи. С другой стороны, один участник войны сумел усилить свои позиции. В 1945 году США производили половину всех товаров в мире. Это было самое богатое, самое могущественное и процветающее государство на Земле. После войны у США имелся лишь один более или менее достойный соперник, и этим соперником стал СССР. При этом обе страны были относительными новичками в международной политике. Во время войны США и СССР находились в одном лагере, и можно было предположить, что контакты, завязавшиеся в ходе совместной успешной борьбы против фашизма, лишь усилятся в мирное время. Однако, как оказалось, это все больше напоминало брак по расчету, чем пламенную любовь. А нормой очень быстро стали взаимное недоверие и враждебность в отношениях между двумя мировыми гигантами. В основе позиции СССР лежало стремление к безопасности. Руководству страны хотелось впредь исключить любую возможность нападения, а для этого необходимо было создать зону безопасности, что возможно лишь в окружении дружественных государств, имеющих сходный политический строй. Именно этот фактор решил судьбу западных соседей СССР. Им была предопределена роль буфера, и агрессивный курс капиталистических держав сыграл в этом явно не последнюю роль. Со своей стороны, западные страны стремились к усилению экономического контроля над всеми уголками планеты. И особо активную позицию тут занимали Соединенные Штаты, которые намеревались воспользоваться проблемами других стран после Второй мировой войны. Американские политики были убеждены в принципиальной несовместимости советской и американской систем и подозревали, что СССР не столько печется о собственной безопасности, сколько стремится установить гегемонию в мире. Формальным началом холодной войны считается 5 марта 1946 года, когда Уинстон Черчилль, на тот момент уже не занимавший пост премьер-министра Великобритании, произнес свою знаменитую речь в Фултоне, в которой выдвинул идею создания военного союза англосаксонских стран для борьбы с мировым коммунизмом. Но фактически обострение отношений между союзниками началось раньше, и к марту 1946 года оно только усилилось из-за отказа СССР вывести свои войска из Ирана. В США о Сталине к тому времени уже говорили как о новом Гитлере, который, прибирая власть к рукам, уничтожает своих политических оппонентов, наращивает военную мощь, нарушает данные обещания и истребляет собственный народ. Вывод. Англосаксонские страны должны сплотиться и дать коллективный отпор советскому вызову, реальному и очень опасному. Каждая из сторон была уверена, что уроки истории предписывают предсказуемо агрессивное отношение к противнику и вела себя соответствующим образом. Тем более, что послевоенные события лишь углубляли взаимную подозрительность. На выборах 1952 года Гарри Трумэн не выдвинул свою кандидатуру, и следующим президентом страны стал республиканец Дуайт Эйзенхауэр, генерал, руководивший англо-американскими силами при форсировании Ла-Манша и высадке войск в Нормандии в июне 1944 года. Новый президент был человеком, внушающим надежды большинству американцев. Он занимал пост два срока, продолжил политику сдерживания, но предложил для этого более экономичные и изобретательные методы. Его госсекретарь Джон Фостер Даллес рассматривал мир как арену борьбы добра и зла, где злом был коммунизм, и стремился не просто сдерживать, а победить его. После утраты США ядерной монополии администрация сделала ставку на стратегию гарантированного взаимного уничтожения. Внешняя политика Эйзенхауэра отличалась избирательным подходом, сочетанием задабривания одних лидеров и жестокого давления на других. В 1947 году было создано Центральное разведывательное управление. Эта организация, теоретически предназначенная для сбора и анализа через агентурную сеть и другими средствами информации на самом деле поддерживала военные операции США, порой корректируя их и облагораживая, а порой и замещая. На самом деле агенты ЦРУ стали не просто наблюдать за ходом международных процессов, но и активно вмешиваться в них. И, надо признать, правительство Эйзенхауэра преуспело в своем намерении. Большая часть внешнеполитических акций США на раннем этапе оставалась невидимой. Что касается Восточной Европы, то там Эйзенхауэр поначалу воздерживался от прямого вмешательства. Связано это было с тем, что в 1953 году умер Сталин, и ему на смену пришел Хрущев. С его приходом международный климат заметно смягчился, и в холодной войне наступила оттепель. Хрущев начал с того, что публично осудил культ личности и кровавые преступления Сталина. При Хрущеве в Советском Союзе впервые заговорили о возможности мирного сосуществования с Западом. Однако в 1957 году американцев ждал неприятный сюрприз – запуск первого искусственного спутника СССР. А потом прибавились опасения, связанные с победой коммунистов во главе с Фиделем Кастро в партизанской войне на Кубе, расположенной всего в 90 милях от берегов Флориды. Соединенные Штаты не без оснований видели в Фиделе Кастро ставленника Москвы, а посему строили самые пессимистичные прогнозы на будущее. Тем не менее, Эйзенхауэр и Хрущев не оставляли надежд разрешить накопившиеся противоречия. Уже существовала договоренность о встрече двух глав государств в Париже. Планировался официальный визит президента США в Советский Союз. Однако ситуация вдруг резко ухудшилась, когда 1 мая 1960 года над Свердловском сбили американский самолет-разведчик. Захваченный летчик Гарри Пауэрс был вынужден признать существование целой программы полетов самолетов-шпионов на территории СССР. Этот инцидент стал серьезным ударом по репутации США. 20 января 1961 года Дуайта Эйзенхауэра сменил на посту президента демократ Джон Фицджеральд Кеннеди. Кеннеди был очень популярен благодаря своему личному обаянию. Он по праву считался воплощением настоящего мужчины. 22 ноября 1963 года Кеннеди с женой Жаклин находился в Далласе, и основная цель его поездки была предвыборная. Через год предстояли президентские выборы, на которых Кеннеди собирался бороться за переизбрание. Во время проезда в президентском кортеже по Элм-стрит Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки. По показаниям свидетелей, вскоре стало ясно, что стрелявший прятался на шестом этаже находившегося рядом книгохранилища. И один из сотрудников, Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, вышел из здания вскоре после выстрелов. На шестом этаже книгохранилища за ящиками обнаружили итальянскую винтовку Mannlicher Carcano с оптическим прицелом и три стрельные гильзы. Как потом выяснилось, на винтовке оказались отпечатки пальцев Освальда. Вскоре Освальд остановил на одной из улиц полицейский, но в момент задержания тот убил его. Через некоторое время убийца был задержан в городском кинотеатре и доставлен в полицию. С момента покушения на Кеннеди до ареста Освальда прошло всего 80 минут. Арестованный свою вину отрицал. А 24 ноября единственного официального подозреваемого застрелил в полицейском участке Далласа владелец ночного клуба Джек Леон Руби. В то время как Освальда вели в бронированный автомобиль, чтобы перевезти в окружную тюрьму, Руби вышел из толпы репортеров и выстрелил из револьвера в живот Освальда, смертельно ранив его. Перевод Освальда показывался в прямом эфире, так что миллионы телезрителей стали свидетелями случившегося. Руби привел два объяснения, почему он убил Освальда. Чтобы отомстить за любимого президента и чтобы избавить Жаклин Кеннеди от необходимости выступать свидетелем в суде. В результате 22 ноября 1963 года 36-м президентом США стал демократ Линдон Джонсон, и хронической проблемой его президентства стал Вьетнам. После Второй мировой войны 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Демократической Республики Вьетнам. Это привело к войне с Францией, которой к 1953 году США покрывали 80% военных расходов. Несмотря на это, вьетнамские силы разгромили французов к 1954 году, и Женевские соглашения разделили страну по 17-й параллели, предусмотрев всеобщие выборы для объединения в 1956 году. Опасаясь распространения коммунизма, США сорвали выборы и поддержали создание прозападной республики Вьетнам на юге. В ответ Северный Вьетнам в 1959 году начал силовую борьбу за объединение, создав Национальный фронт освобождения – Вьетконг. К 1965 году Вьетконг контролировал значительную часть Южного Вьетнама. Используя в качестве предлога танкинский инцидент в 1964 году, США начали систематические бомбардировки Северного Вьетнама. Так началась Вьетнамская война, которую президент Кеннеди рассматривал как испытание американской воли. В 1962-1963 годах численность американских войск в этом регионе возросла до 16 тысяч человек. Линдон Джонсон продолжил политику предыдущей администрации, в основе которой лежала приверженность глобализму, милитаризму и принципу сдерживания. Однако активная партизанская война, которую вел Вьетконг в Южном Вьетнаме, усиленная включением в борьбу вооруженных сил Северного Вьетнама, заставила президента Джонсона сместить стратегию к войне на истощение с массированными бомбардировками. Со своей стороны, американская армия тоже несла значительные потери. Каждую неделю во Вьетнаме гибли 250-300 человек. И благодаря телевидению перипетии этой ужасной военной кампании стали широко известны в Соединенных Штатах. К 1968 году в США сложилось устойчивое мнение, что участие во вьетнамском конфликте было ужасной ошибкой. Тем более, что в войне не было видно конца. В стране сформировалось мощное движение протеста против американской политики во Вьетнаме. Пришедший к власти в 1968 году Ричард Никсон объявил о секретном плане окончания войны, который сочетал вывод американских войск с 540 тысяч до 40 тысяч человек с усилением южно-вьетнамской армии. Однако параллельно США резко активизировали воздушные бомбардировки Северного Вьетнама и расширили наземную войну, вторгшись в Камбоджу в 1970 году. Несмотря на сокращение собственного контингента, американские потери продолжались. Южно-вьетнамские войска терпели поражение, а мирные переговоры заходили в тупик. Эти действия вызвали в США новую мощную волну протестов. Это подтолкнуло Никсона к ряду нестандартных внешнеполитических решений. Президент огласил доктрину Никсона, которая еще раз подтвердила мысль о том, что весь мир является зоной американских интересов, и США стоят на страже мира во всем мире, а посему имеют право принимать участие в военных действиях в других странах. С другой стороны, был взят курс на смягчение отношений с СССР и Китаем. В 1971-1972 годах американский президент много говорил о политике разрядки, призванной улучшить международную обстановку. В 1972 году состоялся визит Никсона в Москву. В том же году он посетил Китай, а 1979 год стал годом установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. В это время во Вьетнаме события разворачивались так, что Вашингтон в 1973 году вынужден был подписать Парижские мирные соглашения, по которым американские войска выводились из Вьетнама. Без американской поддержки сайгонский режим, находившийся в глубоком кризисе, быстро пал, а 2 июля 1976 года произошло слияние севера и юга Вьетнама в Социалистическую Республику Вьетнам.